Еврейская диаспора. Политическое и экономическое влияние. Еврейские вожди управляли не только Иудеей. Их влияние распространялось также на соседние территории и даже все пространство той империи, в состав которой входила и Иудея. Персидская, царей Птолемеев, Селевкидов, Римская. Влияние осуществлялось через местные общины, во главе которых стояли раввины, судьи, просто богатые и влиятельные евреи. Эти общины были опорными точками, пятыми колоннами иерусалимских вождей, разбросанными по обширным территориям Средиземноморья и даже за его пределами. Страбон, древнегреческий географ, уроженец Амасии Понтийской, годы жизни середина 60-х годов до нашей эры, 24-й год нашей эры, писал об иудеях. Этот народ проник уже во все города, и нелегко найти какое-либо место на земле, которое было бы свободно от них и не находилось бы под их господством. Несмотря на религиозно-культурную изолированность от окружающего населения, евреи активно занимались бизнесом, торговля, ростовщичество, сбор налогов, а также внедрялись в политическую жизнь тех стран и территорий, где они пребывали. При этом они параллельно решали местные проблемы своих общин и проблемы, связанные с интересами Иудеи и Иерусалимского храма. Один из ярких примеров того, как евреи диаспоры входили в контакты с местными властями и получали от этого большие дивиденды, история иудея Иосифа, сына Товия, описанная Иосифом Флавием в его иудейских древностях. Этот иудей при царе Птолемее III, годы жизни 245-221 годы до нашей эры, получил на откуп сбор налогов на громадной территории египетской Сирии на 22 года. История не донесла до нас некоторых деталей тех событий, которые происходили при дворе египетского царя Птолемея III. Трудно поверить, что еврей Иосиф бен Товия мог вот так сразу, с первого взгляда, очаровать египетского царя, а потом каким-то чудом обойти всех именитых и богатых конкурентов при получении откупа на сбор налогов на обширнейшей территории, включающей Килисирию, Иудею, Финикию и Самарию. Думаем, что египетского царя кто-то подготавливал к принятию правильного решения в пользу Иосифа бен Товии. Не исключено, что это был упоминаемый Флавием Афинион, который ездил в Иудею и рассказал царю об Иосифе. История ничего не говорит о том, был ли этот Афинион этническим евреем или прозелитом из греков или египтян. Но уж очень подозрительно, как этот Афинион нахваливал царю и его жене Клеопатре, Иосифа, с которым до этого он, судя по всему, виделся лишь один раз в Иерусалиме, хотя, как утверждают историки, был там очень тепло принят. Трудно поверить, но опытный и осторожный царь передал право сбора налогов Иосифу без предварительного взноса полной суммы налога и даже без всякого обеспечения. Можно себе представить, какие миллионы, миллиарды заработал Иосиф бен Товия за 2 с лишним десятилетия. Эффективность своей трудной работы он повышал с помощью солдат египетского царя и смертных казней. Фактически, царь Птолемей воспринимал Иосифа как политического лидера Иудеи, и тот имел у себя на родине большее влияние, чем первосвященник Иерусалима. История Иосифа Бентовии – иллюстрация того, как в Александрии, втором после Рима городе Средиземноморья, складывалась мощная пятая колонна Иерусалимского храма. Впрочем, эта колонна не только проводила политику иерусалимских жрецов в Египте. Есть множество примеров того, как египетские цари использовали александрийских иудеев для выстраивания своих отношений с Иерусалимом.